Если человек, споткнувшись, упав или ослабев от голода, хотя бы раз, будь то намеренно или случайно, произнесет святое имя Господа, он сразу избавится от всех последствий своих прошлых поступков. Карми, запутавшиеся в сетях мирских дел, пытаются вырваться из них с помощью мистической йоги или других методов. Однако их путь усыпан тернями. Если человек, споткнувшись, упав или ослабев от голода хотя бы раз, будь то намеренно или случайно, произнесет святое имя Господа, он сразу избавится от всех последствий своих прошлых поступков. Карми, запутавшиеся в сетях мирских дел, пытаются вырваться из них с помощью мистической йоги или других методов. Однако их путь усыпан тернями. Комментарии в божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Было бы неверным считать, что прежде чем встать на путь преданного служения, человек должен отдать Верховной Личности Бога все свое имущество и обрести освобождение. К преданному освобождение приходит само, без особых усилий с его стороны. Махараджа Бали вновь обрел все свои богатства, однако это не было наградой за его щедрое пожертвование Господу. Когда человек, избавившись от материальных желаний и корыстных возможностей, он становится преданным. Он принимает все открывающиеся перед ним возможности, будь то материальные или духовные, как благословение Господа. Поэтому ничто не может помешать ему служить Господу. Материальные блага, букти и освобождение мукти – это всего лишь побочные результаты преданного служения. Чтобы получить мукти, преданному не нужно прилагать дополнительные усилия. Шрила Биламангал Тхакур сказал: «Муктих сваям мукулитан джали сейватис асаман». Чистому преданному нет нужды стремиться к мукти, ибо мукти и так всегда готова служить ему. Об этом говорит и Харидас Тхакур в стихах из Чайтанья Чаритамриты Антия 3.177-188. Он объясняет, чего достигает тот, кто повторяет святое имя Господа. Кехабали намахайте хая папакшая, кехабали намахайте дживира макшахая. Одни утверждают, что, повторяя святое имя Господа, человек избавляется от последствий своих грехов, а другие считают, что, повторяя святые имена Господа, освобождаются от материального рабства. Харидаса кахина намера эдуи бхаланая, намера бхале Кришна пада према упаджая. Но Харидас Тхакур говорит, что повторять святые имена Господа нужно не для того, чтобы освободиться от материального рабства или искупить свои грехи. Истинный результат повторения святого имени Господа – это сознание Кришны или желание служить Господу с любовью и преданностью, которая пробуждается в нашем сердце. Анушангика пхала намера мукти папанаша тахара дриштанта ячхе сурера пракаша. По словам Харидас Тхакура, и освобождение, и искупление грехов – это лишь побочные результаты повторения святого имени Господа. Если человек произносит святое имя чисто, без оскорблений, он начинает с любовью служить Верховной Личности Бога. В этой связи Харидас Тхакур привел стих, в котором святое имя по своему могуществу сравнивается с солнцем. Амхак самхарат акхилам сакридаха адаят эва сакала локасьяха таранайр ива тимира джаладхими джайти джаган мангалам харик намаха. Когда восходит солнце, ночная тьма, подобно бескрайнему океану, мгновенно рассеивается. И точно так же все исчезают без следа, стоит ему лишь раз без оскорблений произнести святое имя Господа. Слава святому имени, несущему благо всему миру. Эшлокера артхакара пандитира гана сабрикахе тумикаха артха виварана. Харидас Такур прочитал эту шлоку перед знатоками священных писаний, и они попросили его объяснить ее смысл. Харидаса кахина ячхи сурьер удая, удаяна хайте арамбе тамара хаякшая. Харидас Такур сказал, что как только солнце начинает всходить, ночная тьма рассеивается, хотя солнечных лучей еще не видно. Чара прета ракшасадира бхая хая наша, удая хале дхарма карма ади пракаша. Само солнце еще не поднялось над горизонтом, но свет зари уже прогоняет все ночные страхи. Мы уже не боимся воров, призраков или ракшасов. А когда солнце появляется на небосклоне, мы приступаем к своим обязанностям. Айчхе намо даярамбхе папа адиракшая, удая кайле кришна падихая премадая. Подобно этому, тот, кто повторяет святое имя, избавляется от всех последствий своих грехов, даже если он еще не достиг уровня чистого повторения. А достигнув этого уровня, такой человек обретает любовь к Кришне. Мукти тучха пхалахая намабхаса хайте, емукти бхакти налая се Кришна хачдайте. Преданный, отказавшийся от мукти освобождения, даже если его предлагает сам Кришна, преданный отказывается от мукти освобождения, даже если ему его предлагает сам Кришна. Обрести мукти и избавиться от последствий своих грехов можно просто благодаря намабхасе. Намабхаса – это отблеск сияния святого имени, который появляется еще до того, как само сияние становится доступным нашему взору. Уровень намабхасы является промежуточным между намаапарадхой, уровнем, на котором человек произносит святые имена с оскорблением, и уровнем чистого повторения. Всего существует три уровня повторения святого имени Господа. На первом человек совершает оскорбление десяти видов. На следующем уровне, именуемом намабхаса, оскорбление почти прекращается. И тогда преданный постепенно достигает уровня чистого повторения святого имени. На этом уровне он повторяет мантру «Харе Кришна» без оскорблений, и в нем сразу пробуждается любовь к Кришне. Так он достигает совершенства. Если человек, споткнувшись, упав или ослабев от голода, хотя бы раз, будь то намеренно или случайно, произнесет святое имя Господа, он сразу избавится от всех последствий своих прошлых поступков. Карми, запутавшиеся в сетях мирских дел, пытаются вырваться из них с помощью мистической йоги или других методов, однако их путь усыпан тернями. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурунмиритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнебьо Вайшнавебьо намо намаха, джая шри Кришна чайтанья, прабху нитьянанда, шри адвайта гададхара, шри васади гоура бхакта вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.